«Эх, нужно больше людей! Эй, ты! Вернись в город за помощью! У тебя 10 минут! Ха! Будто я буду пропускать все веселье, Борис!» Импровизированный командир сил Ревира отдал распоряжение, но в ответ услышал упрямый отказ. Впрочем, человек все равно повернулся и побежал к проходу, соединяющему этажи, а за его спиной послышалось «Заткнулся и метнулся!» Включая группу Белла, на поле боя сражалось около 40 авантюристов. Многие не хотели идти на Голиафа, поскольку не считали его серьезной угрозой, но сейчас с этим было ничего не поделать, вдобавок сказалось вторжение сил Ракии. Огромная часть авантюристов высоких рангов, обычно находившихся в Ревире, были отозваны на поверхность для присоединения к Альянсу Арарио и сейчас находились далеко за городскими стенами. Среди группы, выступившей против Голиафа, никто не достиг уровня выше 4-го, да и авантюристов 3-го уровня можно было пересчитать по пальцам одной руки. Авантюристы 2-го ранга были вынуждены метаться по всему полю боя, выручая попавших в беду бедолаг. Белл носился туда и сюда, как белый кролик. У него не оставалось времени, чтобы зарядить свой навык, способный переменить ход сражения, а мощное гравитационное заклинание Микота не слишком бы помогло из-за низкого потолка и количества ее товарищей, которые попали бы под действие магии вместе с монстрами. Единственной надеждой были подкрепления с 18-го этажа, однако, учитывая расстояние, с которого им придется идти, а также время на подготовку брони и оружия, держаться придется довольно долго. Казалось, что битва может закончиться поражением, и мораль авантюристов начала колебаться. Без поддержки мощных магических взрывов щитовики принимали на себя слишком много ударов, и один особенно размашистый пинок разбросал стену щитов. По залу разнеслись крики боли и ругательства, тела щитовиков разлетелись в разные стороны, Вельф ругнулся себе под нос, отбрасывая своим двуручником очередного монстра. Свободная рука кузнеца потянулась за плечо. К его спине было подвязано еще одно продолговатое оружие, прямо под ножными двуручного меча. Он изготовил это оружие на тот случай, если их мини-экспедиция окажется в опасности. Еще один магический меч Кротца. Обхватив рукоять, парень высвободил клинок. Строго говоря, его совершенно не беспокоило, умрут или будут жить безымянные проходимцы, но если так пойдет и дальше, под ударом гигантского монстра окажутся его друзья. А оставить под удар товарищей из-за своей гордости он больше не собирался. Бормоча сквозь сжатые зубы проклятия, Вельф занес над головой темно-красный искрящийся клинок. Тратить мощь этого оружия на Голиафа все равно, что растратить его впустую, но красноволосый кузнец приготовился к удару, и в этот момент... «Расти!» Вельф услышал нежный распев. Он повернулся к источнику притягательного звука и увидел скрывавшуюся в самом дальнем от битвы углу подземелья девушку, помощницу Хорухима. Микота и Лили храбро прикрывали девушку, капюшон плаща Ренарта был опущен на лицо, когда она начала читать заклинание. «Заключи божественные дары в это тело, да снизойдет на него золотой свет, пусть молотом обрушится на тебя благодать, расти!» Вельф чуть не выпрыгнул из ботинок, когда осознал, что распев исходит от Хорухимы и что заклинание почти завершено. Название заклинания было произнесено мгновение спустя. «Учидено Козучи!» Микота, отступившая для защиты помощницы, оказалась в толпе золотого света, после чего на ее голову обрушился яркий, будто созданный из света молот. Она была целью повышения уровня Хорухимы, молот исчез, но от тела девушки начали подниматься искорки света. Лили почти мгновенно стянула с себя черный плащ, робу Голиафа, и набросила его на плечи девушки, скрывая срывавшийся с ее кожи свет. Микота набросила капюшон на лицо, скрыв его так же, как и Хорухима, и убедившись, что темный материал скрывает ее тело, бросилась в самую гущу боя. Черной стрелой она пронеслась по полю боя, растекая все на своем пути. Чизан в ее руке разрывал монстров, которым не посчастливилось оказаться на пути. Конечности и тела разлетались от его лезвия. Отбив группу дельцов Ревира и банду Морда, девушка отправилась прямиком к Голиафу, пробивавшуюся сквозь вторую волну щитовиков. Микота превратилась из пешки в дамку, как в древней настольной игре Дальнего Востока. Получив 3-й уровень, девушка, не теряя времени, бросилась на помощь атакующей группе. Вторая группа щитовиков разлетелась, и атакующие бросились отвлекать Голиафа на себя. Они отвлекали на себя внимание монстра, давая время подготовиться всем остальным. Микота, получив возможность для нападения, прыгнула в ближний бой. Ее искрящиеся руки разом вернули в ножны Чизан и достали катацу. Катана со ослепительной скоростью, появившаяся из ножен, порезала Голиафу ногу. Монстр качнулся. Это позволило Микото подобраться еще ближе и осыпать его ногу ударами. Кровь ручьём потекла по мощной левой ноге гиганта. Прочная пепельная шкура наконец получила повреждение. Глубокий порез вызвал целый поток крови. Этот удар серьезно повлиял на ход битвы. Потерявший равновесие Голиаф рухнул, сотрясая пол подземелья и вызвав самый настоящий взрыв. Авантюристы второго ранга, включая Белла, а также те, кем командовал Оука, с восхищением наблюдали за бойцом, покрытым черным плащом с катаной в руках, который в это время успешно отбежал от падающего гиганта и черной стрелой бросился на помощь в другую часть поля боя. «Это жульничество какое-то!» Взгляд на поразительный удар Микото, точнее на поразительную мощь поднятия уровня Харухимы, лишил Вельфа дара речи. Шок был таким сильным, что парень напрочь забыл о том, что он занес над головой оружие, один взмах которого способен буквально смести гиганта. «Чтоб меня! А этот парень чей?» В адрес авантюриста в капюшоне, нанесшего идеальный удар по монстру, раздались восторженные выкрики и похвалы. Микото оставалась неузнанной, но даже под черным плащом она ощущала на себе взгляды. Развернувшись прыжком, девушка снова бросилась в атаку на босса этажа. Такой разворот она видела собственными глазами в битве с черным Голиафом. Микото постаралась скопировать по памяти прием эльфийки по прозвищу «Ледяной ветер». Пока восторженные взгляды следили за девушкой, Лили, Вельф и Харухима ушли из угла, из которого Микото бросилась в атаку, чтобы избежать ненужного внимания. «А ну, жопа ленивая, в бой! Режьте, заразу! Пошли!» Этого момента авантюристы и дожидались. Воспряв духом, бойцы бросились вперед, крича во весь голос. Для уничтожения больших монстров и боссов этажей применяется очень простая тактика — сбить ног и забивать. Атакующие с бешенством накинулись на монстра, увидев, как он корчится от боли. Двуручные мечи, молоты и огромные секиры зловеще поблескивали в тусклом свете. Волна авантюристов, поднявших оружие в воздух, захлестнула Голиафа. «Дайте мне кусочек!» Тень появилась будто из ниоткуда. Она пересекла поле боя в считанные секунды и отсекла правую руку гиганта. «Чё?» Вельф застыл, присмотревшись к силуэту, приземлившемуся в стороне от тела зверя. Одна длинная катана, алая хакама и длинные черные волосы, растрепавшиеся в момент неожиданной остановки. Губы парня произнесли сами собой. «Собаки!» Будто, услышав парня, новоприбывшая повернулась к Вельфу и улыбнулась. Рука Вельфа пронеслась по воздуху, приземлившись неподалеку и придавив монстров, которым не посчастливилось оказаться рядом. Белл, Микото, Оук и остальные авантюристы удивленно затаили дыхание. Загорелая кожа и черные волосы, собранные в хвост, минималистичная броня включила в себя лишь боевые перчатки и несколько пластин, прикрывавших тело. По длинной катане и выбору боевых одежд можно было предположить, что это мечница островной нации из Дальнего Востока. Впрочем, одна ее черта очень сильно бросалась в глаза, прикрытый повязкой левый глаз. «Циклоп! Пятый уровень!» Несколько авантюристов сглотнули, увидев воительницу в чем-то напоминавшем саму богиню кузницы Гефест. «Победа за нами, ублюдки!» Появление командира кузнецов, отчасти ремесленника, отчасти одной из лучших авантюристок Цубаки, вдохновило боевую группу еще сильнее и заставило броситься в бой с новыми силами. Этот удар был решающим. Само присутствие Цубаки на поле боя склонило чашу весов в пользу авантюристов окончательно. С громкими восторженными криками и улюлюканьем авантюристы уничтожали оставшихся небольших монстров и бросались на поверженного гиганта. Экспедиционная группа Белла снова объединилась и также бросилась в бой. Задача группы зачистки была завершена за считанные секунды при помощи кузнеца пятого уровня. В огромной пещере снова стало тихо.